густая чернота была повсюду, но на этот раз несуществующий сварок сориентировался быстрее и задал черноте вопрос: «Что значит «была», а где она сейчас?» Вопрос, конечно, абсурдный и чисто лингвистический, однако сработало. Понятие «пустая чернота» «была» и «повсюду» существовали, следовательно, существовало нечто помимо «ничего», и «ничего» существовало, даже если «ничего» внутри него не существовало. Тьфу, бля! Легкое покачивание и знакомое жужжание – так работает электромотор аэропила. Не менее знакомые тросы, что тянутся от хвоста до кабины, скользящие по ним кресла. В конкретно этой летающей машине кресла, правда, скользили вдоль одного борта всего по двум открытым тросам, остальное пространство салона аэропила было накрыто дощатым помостом. Помост был практически пуст, на нем находился лишь стол, придвинутый вплотную к правому борту, и возле него четыре простых деревянных стула, судя по всему, намертво прикрепленные к полу. Четыре человека склонили голову над картой, расстеленной на столе. И одним из этих четверых был сварок, а точнее сварок смотрел посредством глаз очередного хозяина тела. Хозяин этот напряженно глядел в овальный обзорный иллюминатор, на котором кучерявились белые облака. «Черт, а на этот раз что?» Следовательно, произнес чей-то усталый, надтреснутый голос, как невысокопарно это звучит, но от исхода боя, думаю, будет зависеть исход всей войны. Взгляд сварга, до того блуждавший по салону машины, опустился на карту, где крупная мужская рука обвела карандашом нанесенный на мелкомасштабную карту город. Прямые белые полосы улиц с указанием километража, окружности площадей, с указанием радиусов, заштрихованные зеленым островки парков и скверов, круги и квадраты, обозначающие отдельные здания, множество непонятных значков и символов. В карту в разных местах было воткнуто десяток булавок с белыми и черными флажками. Сварок успел прочитать несколько названий: парк фонтанов, парк аэропилов, Коль Радога, университет Святого Парлода. «Не бойтесь высокопарных слов, резерв-победитель», — раздался глубокий бас слева. «Все просто. Удержим Никушт, погоним эту нечисть до самого Эшта. Они возьмут город, моральный крах, а затем смерть всей республики. Нас разразнят и добьют в считанные дни. Брать и защищать уже нечего. Ваффен-победитель, города нет, одни руины». Ого, оказывается, он присутствует при исторической битве за Никушт. Это же через сколько дней он перенесся, или лет? Взгляд сварга остановился на лице очень худого человека с четырьмя вышитыми совами на рукаве и с черным кругом под единственным глазом. Левый глаз прикрывала повязка, матерчатая заплатка на черном шнуре, не дать не взять, опереточный адмирал Дрейк. Форма на нем была, несомненно, военная, однако подобный сварок в короне еще не встречал. Никаких тебе трико, плащей и поясов, строгие серые френчи, не сильно разнящиеся лишь покроем да нашивками, с костяными простыми пуговицами. Узкие брюки, ни погон, ни аксельбантов. А форма-то, кстати, наверняка высшего офицерского состава, потому как в такой одежде на передовой не повоюешь. «Совещание штабов», — понял сварок. «Вон куда меня закинуло из рядовых-то». Совещание сие проходило отнюдь не в теплой дружественной обстановке. Даже сварок мог несуществующей кожей буквально ощущал напряжение в атмосфере. «Не распускайтесь, Ак-Мистар», — жестко сказал обладатель густого баса, который водил карандашом по карте. «Ага». Вот сваргу довелось рассмотреть и его, невысокий широкоплечий с багровым лицом человека, склонного к апоплексии. На рукаве у него алели четыре силуэта оскаленные волчьи морды. «Я не умею распускаться», — Ак-Мистар холодно посмотрел на оппонента. «И вам это известно, просто я по-прежнему не вижу ни малейшего смысла продолжать оборону уничтоженной столицы республики, в то время, когда каждый солдат на счету на других, более важных участках. Вы понимаете не хуже меня, в голосе багрово-лицевого сквозило нескрываемое презрение, что дело не в руинах, а в том стратегическом положении, которое занимает город, и без поддержки ваших эскадрилий не обойтись. Это ключ к побережью, к морской границе, но гораздо более важен идеологический аспект. Смею вас уверить, победа в битве за Никушт, сердце Вольной Республики вдохнет силу в одних и деморализует других. Одноглазый Вафен-победитель мрачно возразил: «Я родился здесь, Рен-Паттер. Для меня Никушт никогда не будет просто точкой на штабной карте. Для меня это мир моего детства и моей юности, лестница ушедших богов, поле сияющих солнц. Первая девушка. Парад на Кубической площади в честь 40-летия Белой Победы. Здесь и окончил кадетское училище. Однако защищать мертвеца, если миллионы живых нуждаются в твоей помощи». «Очень образно, но давайте сантименты оставим на другое время», — раздраженно перебил Рен-Паттер. «Город еще не пал, не нужно хранить его раньше времени. Правительство в мобильной резиденции, размеренно со спокойствием тикающего часового механизма», — сказал Ак-Мистар. «Мирное население практически эвакуировано. Заводы демонтированы, архивы вывезены. За что вы еще держитесь? За материальные ценности?» В этих словах явно был какой-то подтекст. «Вчера в бою за район Гик», — быстро сообщил натреснутый голос, — «противник перешел в контрнаступление с применением новой разновидности колдовства, которое они смогли блокировать наши установки. Контрнаступление, разумеется, захлебнулось, однако тенденция, согласитесь, тревожная. Наши специалисты пока не сумели классифицировать характер магического воздействия, и если враг снова уже массированно использует...» «Бла-бла-бла, черт», — подумал Сварок, — «у них что тут, демократическое заседание, типа «будем защищать город» или «ну его нафиг». Ай-яй-яй, так войну не выиграешь. А где же главнокомандующий? Они б еще референдум провели». «То что? Я считаю, мы должны ускорить переговоры с Гвидером. А если надо, то и надавить на него. Ага. Вот и обладатель этого голоса, половина лица у него изуродована огромным фиолетовым пятном от ожога. В конце концов, государства Гвидера юридически остаются протекторатами и колониями короны, и их статус пока никто не менял. По всем установлениям они обязаны нам помочь, их техника и живая сила. Хотелось бы знать, каким образом вы заставите их выполнять свои обязательства сейчас», — с сарказмом произнес Вафен-победитель Ак-Мистар. «Когда империя трещит по швам, резерв-победитель, соседи только и ждут удобного момента, как бы подтолкнуть пошатавшийся колосс. А вам всем не кажется, господа, что подобными вопросами должен заниматься дипломатический корпус?» Яростно ударил ладонью по карте Вафен-победитель с волчьими мордами на обшлаге рукава. Посыпались воткнутые булавки. «Если б каждый занимался своим делом и занимался им честно, мы бы не оказались в такой жопе». «Золотые слова», — вздохнул Сварок в черепной коробке молчавшего до сих пор вояки. «И лично мне насрать, что вы там резерв-победителя считаете. Я хочу знать, готовы ли ваши корабли для высадки моего десанта на побережье. А я говорю, что сила не в числе бойцов, а в боевом духе защитников Никушта», — взорвался резерв-победитель с обожженным лицом. На его рукаве голубели силуэты акул числом в 3 штуки. «Они верят, что подкрепление прибудет. Мы убеждали их, они поверили, а перестанут верить, и начнется массовое дезертирство». Аэропил на мгновение ухнул в воздушную яму. Все ухватились за стол. Признаться, Сварок был ошеломлен, чтоб так разговаривали с вышестоящим офицером, а тот даже не вспылил. «Да что ж тут у них делается? Да, их расстрелять мало всех 4. И, кстати, обратите внимание на вопрос о готовности кораблей полкаш. Не ответил. А чего, кстати, мой хозяин отмалчивается? Сказать нечего? Ох, как я его понимаю». «Нет». В его молчании было что-то другое. Он нервничал, он волновался, как перед олимпийским забегом. Но природу этого волнения Сварок определить не смог. Может, он высоты боится? Вафен победитель, Рен Поттер, будто прочитал его мысли. Он круто повернулся и пристально посмотрел Сварогу в глаза, будто разглядел чужую личность в сознании соратника, спросил отрывисто: «А вы что думаете?» И тут Сварог наконец определил свое звание. Исконный обладатель общего тела поднял руку, чтобы потеребить кончик носа. Наверное, одно из неконтролируемых невротической природы движений, которое есть у каждого из людей. Нашивки на его рукаве оказались также полковничьи. 3 желтых паука. Любопытно, какой род войск он представляет на этом позорище. «Я думаю», — услышал он собственный невозмутимый голос, — «весьма прискорбно, что верх командир Рошель не смог прибыть на это позорище. Он никак мои мысли читает. Ай, молодца! Если б необходимость личного присутствия на перегоне буреносца не заставила его задержаться». Нет, Сварог ошибся. Расстрелять следовало не 4, а 3. Его резерв-победитель вроде бы оказался мужиком нормальным. «Сегодняшнее совещание», — высокомерно перебил одноглазый, — «прекрасно обойдется и без того, кто умеет принимать только собственные решения». Сваргу захотелось немедленно двинуть уроду в оставшееся буркало. Рука резерв-победителя Сварога уж была опущенная вниз, вдруг как-то странно дернулась, будто некий кукловод случайно занял невидимой нити, и Сварог вдруг неведомым образом почувствовал чужое недоумение и растерянность. «А вот это уже до жути интересно и до крайности важно. Неужели можно достучаться?» Сварог поднапрягся, приказал левой руке пригладить волосы, резерв-победитель неуверенно повел плечом, и все на этом и закончилось. Как бы не так закончилось, воображаемая переборка между сознаниями колыхнулась, выгнулась в сторону истинного носителя тела, черт знает какими фибрами души и иными потаенными путями, но Сварог это явственно почувствовал. «Ага, блин, значит, все же можно прорваться. Вот оно!» Носитель провел ладонью по лбу, видимо, и он ощутил некие странности в собственном организме. «Господа офицеры, подлетаем», — сказал багроволицый Ваффен-победитель Рен Поттер, пересекая назревающий конфликт, и вытянул руку в сторону панорамного иллюминатора. Там за окном уже не было сплошных облаков, видимо, аэропил спустился ниже перины, и теперь ничто не заслоняло вид на город. «Ох ты, ё-моё!» Сварог неожиданно для себя почувствовал грусть. Зрелище удручало так, или примерно так, наверное, выглядел с высоты птичьего полета Сталинград 43-го. Ни одного уцелевшего здания, помнится, некий пилот по имени Юж Кракт назвал Никушт городом тысячи шпилей. Сварог помнил серпантины виадуков с летящими по ним мобилями, высоченные башни из стекла и металла, ажурные эстакады, движущиеся тротуары. А теперь все было обращено в руины, в пыль, в прах. От некогда высотных зданий остались лишь решетчатые несущие конструкции, выгоревшие изнутри дотла, царапающие небо изогнутыми крючьями арматуры, полотна скоростных автострад тут и там зияли черными провалами. От целых кварталов вообще ничего не осталось, кроме груд бетонных обломков, размерами сравнимых с пирамидами Гизы. То и дело панораму локального Армагеддона заволакивали черные капотные дымы, подсвеченного огнями пожаров. То здесь, то там в теле умирающего города лопались гнойники взрывов, причем некоторые взрывы были весьма и весьма странные. В отличие от обычных, эти более всего походили на стремительно растущие мыльные пузыри, полупрозрачные и переливающиеся. А потом, достигнув примерно 20-метрового диаметра, лопающиеся на тысячи радужных осколков и исчезающие без следа. Что происходило в результате этих непонятных взрывов, Сварог не понимал. При виде очередного вспухающего пузыря честный полковник старательно отводил взгляд, и на душе у него становилось как-то маятно, что ли, неуютно и тоскливо. А вот и знакомый железнодорожный вокзал. Сварог узнал не здание это, собственно говоря, и не осталось, лишь похожей на руины Рейхстага, обгоревший остров полукруглой крыши и издырявленные, как кусок пемзы, истерзанные стены. Сварок угадал вокзал лишь по обилию рельсовых путей, веером расходящихся из одной точки, да по темным полосам перронов. Над вокзалом, над перронами, над путями схлестывались ослепительные ветвистые молнии, свивались в невообразимые петли, змеились, раскручивались в небо, изгибались дугой и вонзались в землю, поднимая вместе удара фонтаны фиолетовых искр. Вот как, оказывается, выглядит война между техникой и магией. Офицеры в аэропиле ничуть не удивлялись этой свистопляске молнии, да и вообще они ничему не удивлялись. Похоже, битва за Никуш продолжалась уже давно. Всякого тут повидали. Тем временем аэропил спустился еще ниже. Стали видны черные точки, суматошно передвигающиеся по разоренным лицам и эстакадам. Люди! Вряд ли с такой высоты людей не разглядеть. Техника. Тоже сомнительно. Уж больно хаотично движутся точки. Аэропил пролетал над пересекающим город каналом, судя по его исключительной прямоте искусственного происхождения. Все до единого мосты были разрушены. И взял курс на окраины. Посмотрите на поля Десятского двора. Видите, где у гребного канала смыкаются черные и рыжие пустоши? Сказал Ваффен, победитель Рен Поттера, который водил карандашом по карте. Карандашом он сейчас показывал и на иллюминатор. Сюда предлагаю направить резерв. Ночью соорудим понтоны, по ним перенаправимся через канал и ударим с тыла. Никто не возразил. Пилот! Повысил голос Ваффен-победитель. Курс на башню солнечной обители. И повернулся к офицерам. Посмотрим западную линию обороны. Рука резерв-победителя Сварога скользнула под френч. Ладонь легла на рукоять стилета. Большой палец незаметным уверенным движением сбросил петлю, фиксирующую клинок в ножнах. Сварог подумал, что это еще одно неконтролируемое невротической природы движение. Но ошибся, и случилось невероятное. Резерв-победитель стремительно шагнул влево, вырывая стилет из ножен, и по самую рукоять всадил лезвие в сердце Рен Поттера. Карандаш вывалился из разжатых пальцев. Ваффен-победитель, не успевший даже удивиться, так и не успевший ничего понять, стал заваливаться на пол. Резерв-победитель же резким движением вытянул клинок из тела, сильно толкнул мертвого Ваффен-победителя, убирая прочь с пути, прыгнул к одноглазому, который дрожащими пальцами пытался нашарить что-то в кармане брюк. Лицо его было искажено более чем изумлением. Столь сильное потрясение может испытать только человек, на глазах которого рушатся основы мира. Он не успел вытащить руку. Резерв-победитель вонзил клинок ему в горло. Блин, вот отчего он нервничал, вот к чему готовился. Резерв-победитель с ожоговым пятном в пол лица врасплох застать не удалось. Тот уже был готов достойно встретить свихнувшегося соратника. Стоял, широко расставив ноги, и в его руках посверкивал точно такой же стилет. Два резерв-победителя встали напротив друг друга, готовые сойтись в ножевом бою. «Почему?» — приглушенно спросил резерв-победитель с изуродованным лицом, поигрывая стилетом. «Потому что так надо», — спокойно сказал резерв-победитель Сварок. «Только и всего». В нем не было ненависти, одна только холодная, рассудительная и готовность к драке. «Сам погибнешь. На что надеешься? Во-первых, с чего это я погибну?» Снисходительно улыбнулся резерв-победитель Сварок. «Во-вторых, пусть и погибну, меня возродят, мне обещали. Дурак!» Два резерв-победителя одновременно рванулись друг к другу, одновременно выбросили руки со стилетами, скрестившись, зазвенели клинки. Оба неплохо владели приемами ножевого боя. Сварок в этом понимал, но абсолютно ничего не мог сделать, лишь тупо наблюдать за происходящим. Только один из бойцов пользовался прямым хватом, другой — обратным. Что? Наступила развязка, Сварок понял, когда стилет, который сжимала рука резерв-победителя Сварога, вошел во что-то мягкое и податливое, уперся гордой. Каким-то неуловимым маневром резерв-победитель Сварок на миг оказался за спиной противника и всадил ему стилет сзади в шею. Потом клинок выдернул, и резерв-победитель с ожоговым пятном рухнул на пол. самом деле, ты спрашивал, почему?» Резерв-победитель сварок легонько пнул ногой убитого. «Потому что меня попросили, и за выполнение этой просьбы пообещали достойную награду. Знаешь, какую? Вечную жизнь. Даже если я погибну, меня оживят. Ты бы не согласился?» И резерв-победитель сварок направился к пивоту, а тот, выбравшись из кресла, уже открутил дрожащими пальцами панель под приборной доской. Уже освободил от предохраняющих скоб выкрашенный красным рычаг и теперь обеими руками держался за круглый набалдашник, с ужасом наблюдая за приближением полковника. «Что происходит?» — испуганно закричал пилот. «Они оказались предателями!» — резерв-победитель шел к кабине, держа в руке окровавленный стилет. «Перебежчиками! Они задали тебе курс на вражеский тыл!» «Теперь все хорошо, мы летим на базу. Стойте, полковник, не подходите!» От страха пилот дал петуха. «Я дерну рубильник, стойте, положите стилет и идите в салон. Мы вернемся на базу, сядем там, пусть разберутся, стой!» Пилоту было страшно, запредельно страшно. Резерв-победитель шага не сбавлял и стилет не прятал. «Сволочь!» — захныкал пилот. Он отнял одну руку от рукояти, рукавом вытер нос, а другой, зажмурившись изо всех сил, завыл, рванул рубильник. В хвосте что-то протяжно затрещало с тошнотворным звуком, аэропил резко клюнул носом, кабина вдруг наполнилась сизым дымом, резерв-победитель на ногах не устоял, полетел вперед, влепился плечом в выступ переборки, предплечье пронзила ледяная игла боли. И это было последним, что он почувствовал.